«Где Глеб Сапсанов?» – обернулся он в сторону охранника, с которым он прибыл на площадь. «Я направил за ним своих людей, как только появился магический барьер, но ответа еще ни от кого из них не получил». Обеспокоенно посмотрел охранник на Шмелева, доставая из кармана мобилет, местный источник дистанционной связи. «Сейчас сам попробую связаться». Я обвел взглядом площадь, но не увидел того странного мужчину в окружении охраны, которого приметил ранее. Олег внезапно захрипел и, закрыв глаза, начал заваливаться на Шмелева, теряя сознание, отвлекая мое внимание от толпы, в которой я все еще старался найти эту странную компанию. «Что с ним?» – спросил у меня наставник, укладывая парня аккуратно на землю. Напряжение, внезапно воцарившееся на рынке, можно было разрезать кинжалом, который все еще находился у меня в руках. Вложив клинок в ножны, я присел рядом с находившимся без сознания парнем, глядя на него истинным зрением. Едва заметную прозрачную паутину, окружающую его голову, я заметил не сразу. Только притронувшись к ней своим магическим потоком, когда она распалась, не оставляя после себя и следа, что-то случилось, я поднял голову на Валерию, которая подошла к нам. Я не знаю, как это объяснить, но он вел себя очень странно. Он хотел бросить мне вызов, и если бы не Константин, то он бы сделал это. У нас, конечно, не слишком радужные отношения, но на взаимных оскорблениях и подколках мы обычно тормозили. «Вызов», — нахмурился Шмелев, вперевшись взглядом в девушку. «Ты уверена, почему это вас беспокоит?» — спросил я, глядя на девушку, которую заметно потряхивала, и она обхватила себя руками, чтобы успокоиться и согреться. В кодексе рода Сапсановых с этим очень строго. Если поединок происходит в людном месте на глазах свидетелей, то проигравший платит за это собственной жизнью. Это не обычная дуэль. Это вызов чести одной из ветвей рода, пояснил Шмелев, обводя площадь пристальным взглядом, словно пытаясь отыскать ответ на вопрос, который задал сам себе. Поэтому все споры они стараются переносить на священную поляну, где нет обязательных условий и на которой всегда можно прийти к взаимному соглашению. Тем более, Олег в поединке с тобой применял только магию, но он не очень сильный маг, хоть и старше тебя на 2 года. На дуэлях он всегда использует обычное оружие, которым владеет практически в совершенстве. А то, что он сделал, она посмотрела на все еще падающие снежинки, которые сразу же таяли, как только опускались на землю. «Что происходит? Где я?» — простонал Олег, садясь на землю и хватаясь обеими руками за голову. Я прикоснулся к нему, направляя целебный магический поток, чтобы убрать боль. Происходящее мне нравилось все меньше и меньше, и сейчас я был практически уверен в том, что он к случившемуся имеет лишь косвенное отношение. «Олег, что последнее ты помнишь?» – спросил Шмелев, как только я убрал руку, а взгляд у парня немного прояснился. «После аудиенции с императором, мы с отцом сели на дирижабли и вылетели в Норильск. Я ушел к себе в комнату и уснул. Почему я здесь, где мой отец?» Он резко вскочил на ноги, озираясь по сторонам. Успокоился он только после того, как встретился взглядом со своей сестрой. «Лера», — мы резко обернулись на звуки приближающихся шагов. Толпа зевак начала в панике разбегаться и расступаться, освобождая место людям в военной форме и стражам правопорядка. Подошедший к Шмелеву охранник в компании мужчины, судя по знакам отличия находившегося в звании капитана, в это время начал что-то тому докладывать, но из-за воцарившегося вокруг шума ничего расслышать не получалось. «Идите сюда», — махнул нам Шмелев, подзывая к себе. «Произошел несчастный случай на дирижабле, который летел из Москвы в Норильск», — посмотрел он на Олега пристально. «Вы отправляетесь вместе с капитаном в местное отделение, вас допросит, а потом доставит в училище. Что-то случилось с моим отцом», — тихо проговорил Олег, обводя всех обеспокоенным взглядом. «Ваше сиятельство, ваш отец найден мертвым в своей комнате вместе со всей вашей личной охраной и главным советником графа», — тихо проговорил капитан, под вырвавшийся вскрик девушки, стоявшей рядом со мной. От неожиданности она вцепилась со всей силы мне в руку, сжав ее так крепко, что мне пришлось направить целебный поток в том направлении, чтобы притупить резкую боль. «А мы тут при чем?» – спросил я, пытаясь унять резко нахлынувший жар, который всегда появлялся, когда мне грозила опасность. Исходящее от волчонка беспокойство передалось и мне, но я приказал ему оставаться в невидимости и не появляться на людях, что бы ни происходило. Ощутив недовольство, исходящее от духа, Я попытался успокоить все сильнее бьющееся сердце, но у меня это сделать не получалось. Под пристальным взглядом Шмелева и капитана я начал осматривать площадь, стараясь найти хоть какие-нибудь намеки на предвещающую опасность. «Они родственники убитого, а ты просто за компанию», – процедил наставник, видимо, тоже уже не понимая, что происходит вокруг. Накрывший площадь плотный туман стал неожиданностью для всех, кроме меня. Чего-то подобного я как раз и ожидал. Мгновенно закрыв стоявших рядом со мной огненным щитом и максимально усилив его печатью, я увидел, как выстроенная мною защита с легкостью опадает под массивной атакой в нашем направлении. Но со своей задачей я справился, дав Шмелеву лишнее мгновение на установку его защиты, что с легкостью отбило всю направленную в нас троих вражескую магию. После этого туман тут же пропал. Шмелев в это время уже склонился над капитаном, который лежал на земле, не подавая признаков жизни, собственно, как и еще несколько мужчин в военной форме, включая охранника, сопровождавшего наставника. «Уходите отсюда, живо!» – прорычал в нашу сторону Шмелев, стараясь перекричать толпу, мечущуюся по площади в панике, стараясь добраться до выхода первыми. Глава 17. Я огляделся, пытаясь найти пути отхода. Два выхода из рынка были перекрыты мечущимися людьми, которых пытались хоть как-то утихомирить охранники и военные, что, как обычно, еще больше сеяло панику среди толпы. Родственники Сапсоновы стояли, не двигаясь, с округлившимися от ужаса глазами, рассматривая убитых. «Чего вы замерли? Уходим!» – прорычал я и схватил девушку за руку, поворачиваясь в сторону лавки, возле которой было подозрительно тихо, словно все пытались обойти это место, несмотря на давку. Парень на мои слова даже не пошевелился, поэтому я довольно грубо схватил его за ворот парадного костюма, в котором он находился, и тряхнул, приводя в чувство. Когда он перевел на меня потерянный взгляд, я толкнул его в сторону выбитой двери магазинчика сувениров. «Что ты делаешь?» – попыталась остановить меня пришедшая в себя Валерия, стараясь вырвать свою руку из моего захвата, когда мы переступили порог лавки. Парень, покорно шедший за мной, затормозил прямо перед входом, озираясь по сторонам, и развернулся в сторону площади, собираясь вернуться на открытое место. «В очередной раз спасаю ваши жизни», — рявкнул я, осматриваясь и пытаясь найти следы затаившегося продавца, но не увидел даже крысы, которая, как полагаю, являлась первым уровнем защиты. Поведение Сапсоновых можно было посчитать за шок, но лично мне легче от этого не становилось. Если бы нас со Шмелевым рядом не было, они бы так и тупили в центре площади, если, конечно, дожили бы этого момента. «Нужно вернуться. Мой отец. Это я его убил. Да», — резко повернулся ко мне Олег и схватился за голову обеими руками, оседая на пол. «Я ничего не помню. Почему я ничего не помню? Может, хватит уже себя вести, как избалованные малолетние кретины?» — прошипел я. «Вашу семью пытаются уничтожить, и по чистой случайности меня втянуло в ваши родовые разборки, в которых почему-то ваш бог-покровитель не собирается вам помогать. Поэтому берите уже себя в руки. Если хотите заниматься самокопанием, оставайтесь здесь. Лично я собираюсь выжить и свалить отсюда. Эй, лавочник со своей героической крысой, вылезай, разговор есть», — крикнул я, ощущая два источника жизненной энергии, находившихся прямо за стойкой магазина. Сапсоновы молчали и, судя по их напряженному сопению у меня за спиной, все-таки решили остаться рядом со мной и не геройствовать. Продавец не отзывался и даже дышал через раз, стараясь сделать вид, что его не существует. Мог бы и уйти, но такие люди до последнего будут находиться рядом со своим богатством, надеясь, что именно его беда обойдет стороной. Наложив защитную печать на здание, я влил в нее всю доступную мне энергию воздуха, после чего глубоко вздохнул и обошел стойку, заходя за нее и останавливаясь прямо перед продавцом. Он сидел в самом углу и крепко держал в руках свою крысу, которая не оставляла попытки вырваться из захвата. То ли ей было просто некомфортно, то ли просто хотела показать благоразумие и сбежать. Я некоторое время постоял, но потом довольно громко кашлянул, привлекая к себе их внимание, только потом сообразив, что могу видеть их исключительно с помощью истинного зрения. Окружающие их серебристые нити делали очертания расплывчатыми, а когда я посмотрел на них обычным взглядом, то они и вовсе исчезли из поля зрения. Заклинание маскировки слетело, после чего продавец вместе с резко успокоившейся крысой подняли на меня испуганные взгляды. Я достал из кармана 10 рублей и положил деньги на стойку, нарочито медленно и спокойно. «Мне с друзьями нужно освежиться», — произнес я слова, которые ранее использовал старик, заплатив ровно столько, сколько для этого требовалось. «Да-да, конечно», — пролепетал он и, выпустив крысу, кряхтя, поднялся на ноги. «Ключ оставите в замке», — кивнул он, доставая его из внутреннего кармана куртки и протягивая мне. «Не забудьте ваши покупки, не дело, если вам за ними придется возвращаться», — изобразил он подобие улыбки, протягивая мне большой бумажный пакет, в котором находились купленные ингредиенты. «Да что вы такое говорите, у вас так уютно, и есть все необходимое, я обязательно к вам загляну еще», — оскалился я и повернулся в сторону ничего не понимающих Сапсоновых. «Пошли, быстро». На удивление, они послушались, даже не проронив ни слова, только, неуверенно переглядываясь, двинулись за мной. Потайной выход, о котором знал, наверное, каждый охотник в этом городе, располагался возле служебного помещения. На двери красовалась художественно оформленная табличка в виде красочной картины с писающим мальчиком. Вставив ключ в замочную скважину, я увидел, как очередные защитные чары слетают с дверей. Золотистые волны шли снизу вверх. Когда последняя волна достигла пола, в замке раздался мелодичный щелчок, и дверь сама без какой-либо помощи отворилась внутрь. Внутри было темно и сыро. Собрав немного энергии ветра, я создал маленький огненный шар и осветил, как оказалось, абсолютно пустое помещение. Только люк в полу, прикрытый тяжелым металлическим щитом. Я поднял его и заглянул вниз, обнаружив лаз, в который вела на вид довольно хлипкая деревянная лестница. «Олег, ты первый, за тобой Лера, я замыкающий», — скомандовал я, поворачиваясь к ним. Парень довольно сосредоточенно кивнул, несколько раз оглянувшись в сторону выхода, после чего уверенно подошел и начал спускаться. Я прислушался, понимая, чем было вызвано беспокойство Олега. В лавке кто-то был и, судя по неразборчивым голосам неожиданных гостей, чьи слова, к сожалению, было практически не разобрать, зашедших было, минимум, трое. Как только раздались шаги в нашем направлении, дверь, ведущая в основное помещение, тихо закрылась, погрузив помещение в полумрак, который развеивал мой небольшой огонек. Когда вслед за братом в лазе полностью скрылась девчонка, я загасил огненный шар и юркнул последним, отмечая, что тяжелый щит, который я откинул в сторону, легко поднялся и прикрыл выход, наглухо его запечатав с внутренней стороны. Спускаться пришлось недолго. Далеко удаляться Сапсоновы не спешили и ждали меня внизу, освещая небольшую пещерку голубым светящимся шаром, висевшим прямо над выходом, ведущим в лабиринт подземных туннелей. «Что теперь?» — сосредоточенно поинтересовалась Лера, глядя на меня. Олег озирался по сторонам и к чему-то прислушивался, направив ярко-голубой щуп в проход. Его глаза в этот момент ярко засветились точно таким же ярко-голубым светом, и парень замер, видимо, полностью сосредоточившись на каком-то поисковом заклинании. «Нужно добраться до училища, там в данный момент безопаснее всего», — прикинул я, «а там уже доберемся до твоего отца в Норильске. Я никого не знаю в этом городе, поэтому за помощью кроме, как к Шмелеву мне ни к кому обращаться. Я удивлена, что граф, в принципе, нам помог», учитывая конфликт между ним и отцом, закусила девушку губу, поворачиваясь к своему брату. «У меня есть другое предложение». Она достала из кармана свиток, скрепленный массивной сургучной печатью. «Я не была уверена в том, что успею на дирижабль вместе с тобой, поэтому решила перестраховаться. Это свиток массового перемещения, настроенный на мое родовое поместье в Норильске. Может перенести до 4 человек. Неплохой запасной план», процедил я, едва удерживаясь от нецензурных слов в адрес девчонки, у которой был самый короткий путь к отступлению, потому что даже сейчас я не был уверен в том, что путь по туннелям будет безопасным. Убить графа и подставить его сына – это довольно рискованное мероприятие само по себе. Если бы подобное планировал я, то несомненно предусмотрел и эти туннели, да и в принципе любые другие пути отхода жертвы. И выбор места дуэли между членами семьи, мне почему-то кажется, что тоже не был случайным. Впереди несколько человек. Возле каждого выхода, до которого я смог дотянуться, тоже дежурят вооруженные люди. Тряхнул головой парень и качнулся, втягивая голубой щуп себе в руку. Он присел на одно колено и закрыл глаза, видимо, стараясь прийти в себя после применения столь затратного заклинания. Отсюда нет выхода. Это конец. Выход есть всегда. Даже если вас съели, то их все еще два. Поморщился я, вспоминая слова своего наставника, глядя на девушку, которая все еще держала артефакт в руке, вытянув ее в мою сторону. «Активируй свой свиток, пора навестить твоего отца. Прикоснитесь друг к другу», — скомандовала она. Я помог Олегу подняться. Он, не отпуская моей руки, положил руку на плечо своей сестре. Как только я прикоснулся к девушке, она разломила печать и разорвала свиток, бросая его под ноги в центр образовавшегося круга. Ощущения переноса были точно такими же, как тогда, когда нас переместили в гостиницу Шмелева из храма. Толчок, секунда свободного падения и ощущение земли под ногами. Я открыл глаза, которые рефлекторно прикрыл после активации артефакта и отошел от Сапсановых, озираясь по сторонам. «Это мало похоже на твое родовое поместье, сестренка», — еле слышно проговорил Олег, делая шаг назад. «Я сначала даже не понял, где мы находились. Красное небо словно окрашивало даже воздух своим кровавым хищным светом. Запах крови и разложения чувствовался даже при поверхностном дыхании, отчего к горлу подкатывала тошнота, а голова начинала кружиться. И пустота. Вокруг не было ничего, лишь огромная, расстилающаяся до горизонта пустыня. Я присел, ощупывая песок, который отливал каким-то нереальным фиолетовым цветом. От земли тянуло жаром, а песок был буквально раскален. Значит, ощущение жжения в ногах мне не почудилось. Еще немного, и казалось, что ноги буквально загораться, если оставаться на месте, по щиколотку увязнув в этом песке. «Этого не может быть», — прошептала Лера, попятившись и споткнувшись обо что-то, рухнув на спину. Она села на колени, разгребая песок руками. Я, кажется, начиная понимать, куда нас занесло, осматривался по сторонам, стараясь отмечать даже незначительное шевеление или искривление пространства. Девушка резко вскрикнула и отползла назад, когда из песка появилась идеально обглоданная кисть находившегося в песке человеческого скелета. Неожиданно материализовавшийся прямо из воздуха волчонок сбил меня с ног и в резком, едва уловимым взглядом прыжке, напал на огромную птицу, что расправило свои черные крылья прямо надо мной. Я прыжком поднялся на ноги и сотворил огненный щит, который непроницаемым куполом накрыл нас, оставляя за периметром птицу и щенка. Волчонок, вцепившись в горло, не отпускал ее и не разжимал челюсти. Я знал, что в случае чего он переместится ко мне, но все равно чувство тревоги за щенка меня не отпускало. Внешняя энергия без особого труда потекла ко мне буквально огромным лавинообразным потоком, чуть не роняя на землю. Я едва устоял на ногах, но потом, не прекращая ее собирать и концентрировать, направил прямиком в сторону моего щита, укрепляя печатями тонкие места. Я не мог понять природу этой энергии, но она точно была от разных источников. «Где ты взяла свиток?» С трудом поднялся на ноги Олег. Его глаза были красными, лицо осунулось, и его била мелкая дрожь. Девушка резко вскочила, глядя на купол, через языки пламени которого с трудом можно было разглядеть то, что находилось с другой стороны от него. При помощи внешней энергии я без труда держал свой щит, даже в момент чудовищной по силе атаки, спикировавшей, словно из ниоткуда, еще одной огромной черной птицы. «У отца в кабинете. У нас всегда лежат свитки перемещения в сейфе на крайний случай», — ответила Лера, вздрагивая после каждого удара орлоклюва по моему щиту. Атаки становились сильнее и чаще, а щит местами начал разрушаться. «Кто знал, что ты отправишься в Ангарск?» — прищурился Олег. «Народ, сейчас не время играть в детективов», — крикнул я, понимая, что прочности моего щита хватит максимум еще на пару атак. «Кто-нибудь знает, что это за место?» Сапсановы отрицательно помотали головами. Взлетевшая в воздух сиреневая птица девушки яростным криком, разнесшимся чуть ли не до горизонта, отвлекла орлоклюва, старавшегося пробить щит. Волчонок с победным рыком появился возле меня, тряхнув головой и выплевывая перья из своей пасти. В тот же момент я заметил, как моя собственная магия, преобразованная в огненный щит, не слушаясь меня, буквально начинает переплетаться с магией печатей, вызывая яркое изумрудное свечение, которое можно было заметить, даже не прибегая к истинному зрению. Атака на щит усилилась, и теперь уже, как минимум, четыре твари старались добраться до своей добычи. «Ложитесь!» — только и успел крикнуть я, когда понял, что сейчас произойдет. После чего, подавая пример моим спутникам, упал на горячий песок и накрыл голову руками. Раздавшийся чудовищный по силе взрыв подкинул меня в воздух и отправил в далекий полет, благо, падать было не больно. Песок смягчил падение. Я резко встал, стараясь сквозь поднявшуюся пылевую завесу рассмотреть хоть что-нибудь. Активировав истинное зрение, меня чуть не ослепило яркое серебристое сияние, исходящее от твари, которая кружила надо мной, собираясь напасть. Остальных птиц я не видел, только светящиеся перья кружили в воздухе вперемешку с песком. Значит, взрыв смог не только отогнать твари. С орлоклювами было справиться не просто даже обычному магу, если не знать, куда бить, но, благодаря знаниям старика и подарку Манула, я знал, что мне делать, чтобы быстрее завершить нашу схватку. Почувствовав меня, тварь застрекотала и камнем бросилась ко мне, целясь своим длинным острым клювом. Я ушел от атаки перекатом и, вскочив на ноги, метнул спицу, напитав ее энергией ветра, как в поединке с Олегом, стараясь попасть прямо в области ее лба, пока птица находилась в нескольких метрах от земли. Ее тело было оплетено энергетическим коконом, который было тяжело разбить как заклинаниями, так и физическим воздействием. Пока этот энергетический щит был цел, птица была практически неуязвима, по крайней мере, от моих атак еще не обученного мага. Я едва удержался, чтобы не броситься в направлении раздавшегося крика девушки, прекрасно понимая, что пока эта тварь жива, мне от нее все равно не уйти. Игла, достигнув цели, с громким хлопком разрушила энергетический кокон, отчего птица неуверенно сделала пару взмахов резко опавшими крыльями и просто рухнула вниз. Тут же появившийся рядом со мной волчонок громко зарычал и бросился к ней, благо, теперь расправиться с тварью было не столь проблематично. Обернувшись в ту сторону, откуда услышал крик, я увидел, как ярко-голубой щит накрывает двух человек, стараясь сдержать нападение еще одной птицы. Энергетического щита на ней не было. Мгновенно наложив на себя печати силы и скорости, я бросился в сторону твари, раскручивая над головой огненную цепь. Щит Олега был мощнее и искуснее моего, значит и вправду, на изнанке энергетические потоки мага восстанавливаются быстрее, что не позволяет полностью истощиться. Но почему он не атакует? Цепь, которая полетела в сторону орлоклюва, обвила его шею. Дернув ее на себя, я смог притянуть птицу и, не дожидаясь, пока она окажется на земле или сбросит с себя цепь, я достал кинжал и прыгнул ей навстречу, усиливая свой прыжок очередной печатью. Поравнявшись с ней, я вонзил свой клинок прямо в шею твари, после чего уперся ногами ей в спину и рванул оружие на себя, тем самым нанося огромную, резаную рану, которая гарантированно должна была убить даже столь живучее существо. Приземлившись, я едва увернулся от рухнувшей на песок твари и глубоко выдохнул. Волчонок подлетел ко мне, довольно громко хрустя своей законной добычей, в виде небольшого макра. «Следи за обстановкой, если что, предупреждай сразу», — посмотрел я ему в глаза, после чего тот, все еще пережевывая кристалл, растворился в воздухе. Я, быстро достав из твари два макра золотистого цвета, расположенных у нее в голове и в специальной плотной капсулой под клювом, подошел к Сапсоновым, которые выглядели, мягко скажем, обескураженно. «Так, а сейчас вы мне расскажете, что, вашу мать, здесь происходит и почему ваш бог-покровитель терпит тот факт, что две ветви вашего рода просто хотят уничтожить?» Пристально посмотрел я на них. «Мы», — их прервал дикий рев, от которого содрогнулась земля. Откуда именно он раздавался, было не до конца понятно. Складывалось ощущение, что отовсюду. «А может, мы сначала поищем отсюда выход?» — робко спросил Олег, вместе со мной вглядываясь на стремительно заходящее за горизонт ярко-красное солнце. Глава 18. Несмотря на резко опускающуюся темноту, песок под ногами накалялся все сильнее. После повторившегося рева, земля под ногами задрожала, а мелкие фиолетовые песчинки поднялись в воздух, собираясь в кучу и завихряясь в мелкие смерчи. Они сближались и вливались друг в друга, образуя уже несущий вполне ощутимую угрозу вихрь, который, к счастью, кружил пока вдалеке от нас. Я почувствовал под ногами толчки, которые все учащались и становились сильнее. Через несколько минут из-под земли, на которой мы стояли, стал пробиваться едкий дымок. Твердая поверхность, оставшись без песка, покрылась трещинами и разломами. Стоять на одном месте было уже практически невозможно, поэтому я при помощи печати вознесения, напитанной энергией ветра, поднялся в воздух на своеобразной воздушной подушке, пристально оглядываясь вокруг. За своих спутников я не переживал, ледяные ступени начали образовываться прямо над землей и уходить вверх в то место, где я находился. Складывалось чувство, что внешней энергии становилось все больше, поэтому я без проблем взлетел еще выше на сформированном мною облачке, постоянно подпитывая печать, чтобы не свалиться вниз, как только ее действие прекратится. «Что происходит?» – спросил Олег. Сейчас он выглядел собранным и сосредоточенным. Видимо, парень смог полностью абстрагироваться от посторонних мыслей. Поравнявшиеся со мной Сапсановы также, как я, озирались по сторонам в поисках источника рычания, которое мы слышали ранее. «Как долго продержится твое заклинание?» Я кивнул на ступени, увидев, что нижние из них начали элементарно таять. Капли воды, которые формировались после разрушения ступеней, падали на черную землю, мгновенно испаряясь и превращаясь в пар. «Это заклинание поддержки, оно не требует много энергии», – пожал плечами Олег. «Ты что-нибудь понимаешь?» «В общих чертах», – кивнул я. «Скорее всего, мы в самом центре пробуждающегося вулкана. Нужно уходить отсюда, как можно дальше, если не хотим сгореть заживо». Парень сосредоточенно кивнул, озираясь по сторонам в поисках путей отхода. Я смотрел на кратер под ногами, из которого большими толчками начал выбрасываться осевший и слежавшийся многовековой пепел. Сколько он будет просыпаться, неизвестно, наверное, даже Манулу. Я отлетел в сторону за пределы кратера, чтобы посмотреть, что творится на реальной земле, но увидел только черную пустоту. Пустив небольшой огненный шарик, я довольно долго смотрел, как он опускается вниз, превращаясь в едва заметную огненную точку, пока полностью не скрылся из моего поля зрения. «Вот это попали! Нужно срочно искать окно портала. Ты что-нибудь видишь?» – обратился я к волчонку, прикоснувшись к груди. Щенок появился возле меня незамедлительно, сев на облако рядом со мной и покачал головой. «Ищи выход отсюда, ты единственный из нас, кто может передвигаться быстро и незаметно». В очередном мощном и стремительном прыжке волчонок исчез, оставив меня одного. «Нужно убираться от жерла вулкана как можно быстрее, боюсь, что как только он пробудится, внешней энергии станет в разы меньше». Раскат грома, вперемешку с рычанием, раздались вместе с мощным выбросом пепла. Я развернулся в сторону своих спутников, которых из-за поднявшегося вверх черного пепла практически не было видно. Я заметил только едва различимые очертания поднимающихся еще выше людей на медленно образующихся ступенях. Прикинув, сколько веса я смогу держать в воздухе, оставляя запас энергии на защиту от тварей, которые по мере удаления от вулкана появятся в довольно большем количестве, нежели пара-тройка заблудившихся орлоклювов, стремительным рывком взлетел вверх. Внезапно чудовищной по силе столб пепла вырвался вверх, сбивая меня с ног и отбрасывая в сторону от Сапсановых за пределы кратеров кромешную темноту. Я перевернулся в воздухе, группируясь и активируя еще одну печать. Как только ноги коснулись относительно твердой поверхности воздушной подушки, я взлетел вверх, взглядом ища своих спутников. Олег смог сориентироваться, поэтому они приземлились на довольно широкую ледяную платформу, окутанные ледяным щитом, не пропускающий пепел и песок, который постепенно начал оседать вниз. Я больше почувствовал, нежели увидел чужое присутствие. Вслед за тяжелым, пристально направленным на меня взглядом появилось ощущение давления, которое буквально пыталось вжать меня в поверхность, перед невидимым пока противником. Сотворив вокруг себя огненный щит, мне, к счастью, удалось снизить силу этого влияния. Правда, огоньки пламени в нем то вспыхивали, то практически затухали, однако, структура заклинания хоть и требовала постоянной подпитки, но оставалась целой. Неожиданно, яркий, буквально ослепляющий меня поток огня упал с неба и вонзился во все еще твердую поверхность вулкана, разделив меня с ребятами гудящим пламенным столбом. Жар, исходящий от него, был такой силы, что ткань одежды, в которую я был одет, плавилась, прилипая к коже. Я, придав ускорение своей воздушной подушке, отлетел подальше от разгорающегося потока, который, коснувшись поверхности вулкана, мгновенно увеличился в размерах. Оглядевшись, я увидел, что ледяная платформа, на которой находились брат с сестрой, была пуста, а они, все еще окруженные ледяным щитом, поднимаются по ледяным ступеням выше, пытаясь обойти это странное явление и приблизиться ко мне. Новый поток огня, вырвавшийся из земли недалеко от первого, слился с ним воедино, приобретая кроваво-красный оттенок. Песок и пепел потекли к нему, вплетаясь в его структуру, делая плотнее. Снова раздался дикий рев, но он уже находился совсем рядом с нами и шел прямо из жерла просыпающегося вулкана. Мы с моими спутниками уже приблизились друг к другу, когда огненный столб резко увеличился в размерах и взорвался, озаряя своим красным светом все вокруг далеко за пределами этого огромного кратера, где находилась черная пугающая до дрожи пустота. Наши щиты выдержали этот удар, но мгновенно распались, не оставив после себя даже части плетений. «Все целы», — уточнил я, подлетая к Сапсоновым, которые, остановившись, с ужасом смотрели, как из огненного столба формируются очертания какого-то огромного существа. «Да, но похоже, это ненадолго», — прошептала Лера, закусив губу до крови. «Я чувствую силу этого монстра. Мы не сможем не то что победить, но даже убежать от него». Не став тратить силы на бесполезный спор, я осмотрел возвышающуюся над нами тварь, с телом из камня и песка, окруженного синим огненным пламенем. Активировав истинное зрение, я увидел, что вместо крови в его теле струится магма, а там, где у обычного человека расположено сердце, находится огромный черный пульсирующий кристалл. «Уходим. Если не сражаться с ним, то мы можем поддерживать друг друга и оставаться в воздухе, где у нас преимущество в маневренности», — решительно произнес я, мысленно призывая волчонка, который уже по моим прикидкам должен был осмотреть довольно приличную площадь. Протянув руку, я схватил Олега, который находился ближе ко мне, чтобы перетащить его к себе на воздушную подушку. Как только он сделал неуверенный шаг, становясь рядом со мной, а я подал руку дрожащей от страха девчонке, в тот же момент тварь издала мощный рев, извергая из своей пасти синее пламя, которое мгновенно расплавило все ледяные ступени, находящиеся под нами, и задело последнюю, где стояла Валерия. Естественно, ступень тут же испарилась, и девчонка, едва прикоснувшись к моей руке, полетела вниз. «Лера!» — прокричал Олег, создавая одну ступень за другой, но они тут же испарялись, как только касались сверхъестественного огня, созданного чудовищем. Наложить вторую печать вознесения, пока существует первая, я не мог, поэтому полетел вниз следом за девушкой, стараясь ее достать. Но она падала подозрительно быстро, словно расправленная ладонь твари, которую та подставила под нами, притягивала ее, ускоряя падение. Чтобы дотянуться до нее, мне не хватало всего каких-то пары метров. Раскрутив мгновенно сотворенную огненную цепь, я метнул ее в сторону Валерии. Цепь, дотянувшись до своей жертвы под ужасный болезненный крик девушки, обвила ее за ноги и остановила падение. Я рванул ее на себя, и как только смог дотянуться до Леры, сразу же разрушил заклятие, хватая девушку за руку и встаскивая ее на свое облако, после чего запитал воздушную подушку всей доступной энергией и максимально быстро направил его вверх, попутно уклоняясь от языков пламени, которыми еще не обретший полную силу монстр пытался нас достать. Ожоги, оставленные цепью, были ужасны, а от запаха обожженной плоти сразу же подступил ком к горлу. Девушка находилась без сознания, и я, направив спасительный лечебный поток собственной силы прямиком к ранам, первым делом убрал боль и разложение тканей, а также привел девушку в чувство. Более тщательное лечение оставим на потом, когда уберемся от твари подальше. Резко взметнувшиеся огненные жгуты силы перекрыли нам отступление буквально в нескольких метрах от края кратера. Огненные жгуты, находящиеся по всему периметру, не давали пробиться сквозь них. Они извивались, старались ухватить нас, одновременно с этим плотными канатами направляясь к монстру и вплетаясь в его тело, делая того физически больше и сильнее. Тварь снова издала чудовищный рык, стараясь сбить нас с ног. Но моих сил хватило, чтобы удержать печать и не свалиться в уже бушующее пламя, которое разгоралось под нами. Волчонок появился внезапно и, тряхнув головой, в яростном прыжке бросился на тварь. Я попытался его ухватить, но руки прошли сквозь призрачную шерсть, хватая лишь пустоту. «Стой!» — попытался докричаться я до него, но тот, ловко уворачиваясь от атак твари, стремился вонзиться тому в грудь, прямо туда, где располагался черный кристалл. Волчонок не мог разговаривать со мной, но на эмпатическом уровне я понял, что нам не вырваться отсюда, пока монстр был жив. «Постарайтесь не умереть», — повернулся я к Сапсоновым. «Будьте всегда в движении и, как только появится возможность, уходите». «Ты куда?» — завопил Олег, падая на сотворенную ледяную платформу вместе со своей сестрой, когда я рванул в сторону твари. Внезапно энергия, которую я до этого момента без труда собирал из воздуха и легко поддерживал печать, резко начала рассеиваться, а я, лишившись опоры, полетел вниз. Упал я на ледяную ступень буквально в нескольких метрах от кипящей огненной лавы. Махнув мне рукой, Олег начал создавать их, выстраивая ледяной дорожкой вверх, прямо в направлении огненного монстра. Не став дожидаться, пока магический лед растает, я прыжком поднялся на ноги и побежал изо всех сил. Благо, вспыхнувшая на мне одежда сразу же потухла под образовавшимся ледяным доспехом, который окружил мое тело, не сковывая движений. Лера тоже не стала бездействовать. Появившаяся на небе сиреневая птица, закричав, ринулась в атаку, переключая внимание чудовища с волчонка на себя. Я не знал, что мне следует делать и как биться с тварью. Единственное, было понятно, что его слабое место – это как раз тот черный кристалл, который было видно сквозь не до конца сформированное тело. Внешней энергии всей еще не было, поэтому я, оставшись без магии печати, на секунду затормозил, прикидывая план дальнейших действий. Похоже, пришло время обратиться к своему новому богу. Я тут его единственный последователь, в конце концов, или погулять вышел. Ну что, обладатель самого пушистого хвоста во вселенной, поможешь или будем ждать, когда к Сапсановым их куриный бог придет и всю славу себе присвоит? Внезапно, яркая вспышка осветила небо, на которую все мы, включая монстра, подняли головы. Я чувствовал, что этот свет не несет опасности. Он был теплым и каким-то родным. Ощущение этого придало мне силы, и я вновь ринулся вперед по рассыпающимся ледяным ступеням. Олег, взмахнув руками, создал сотни ледяных кинжалов, что тут же пронзили тело твари, правда не причинив тому особо вреда. Лишь огонь местами потух, чтобы через секунду разгореться в этом месте с новой силой. Я увидел, как вместе с затухающим светом на волчонке образуется светящийся кокон, через который монстр не мог пробиться, встречаясь с преградой и обжигаясь об нее, приходя в еще большую ярость. Ощущение прикосновения чего-то мягкого и пушистого к телу придало сил, заставляя меня двигаться еще быстрее. «Щенка главное спаси, я к нему уже привык», — прозвучал в голове голос Манула, который на сей раз был очень сосредоточенным. Я тряхнул головой, прогоняя наваждение, ощущая, как появляется спица в моей руке, а меня самого окружает точно такой же кокон света, как на штурмующем в яростных попытках достать тварь волчонке. Спица в руке начала тяжелеть и удлиняться, а сама она довольно стремительно превращалась в короткий одноручный меч, окруженный той же самой аурой, что и я. Ступени стремительно появлялись в самых разнообразных местах, давая мне возможность для маневрирования. Уходя от огненных потоков пламени, я едва не угодил в ловушку. Монстр, зарычав, раздавил в кулаке птицу Валерия и метнул в мою сторону столб синего пламени, который встретился с божественным щитом и сразу же отпрянул от него. Но в это короткое время, когда пламя заслонило мне обзор, я все еще не прекращал движений, поэтому врезался в расправленную ладонь твари, которую он тут же попытался сжать, в попытке поймать меня и прекратить мои слабые атаки. Замахнувшись мечом, я саданул по ладони, с удивлением ощущая, как легко клинок разрубает каменную огненную плоть, причиняя боль монстру. Используя падающие куски камня в качестве не слишком надежной, но все же опоры, я отталкивался от них, стремясь приблизиться к телу твари, которая с каждой секундой окутывала еще сильнее разгорающееся пламя. Ледяные ступени разрушались за секунду, но мне этого хватало, чтобы двигаться вперед и уходить от атак, которые становились все мощнее, яростнее и стремительнее. Я потерял счет тому времени, которое прошло, пока мы играли с монстром в догонялки, но сил, даже увеличенных божественной энергией кота, уже практически не оставалось. Появившийся прямо под ногами волчонок, разогнавшись, подбросил меня вверх, и я, наконец, достиг твари, пронзая его грудь острым клинком и стараясь протолкнуть лезвие до черного сердца. Монстр закричал, выбрасывая в крике огромное количество энергии, отчего меня просто снесло вместе с мечом до самого края кратера, который уже не был защищен огненными толстыми нитями. От падения в бездну меня спас ледяной щит, который затормозил мой полет, а сразу же подставленная под ноги платформа дала возможность опуститься на колени, чтобы отдышаться и хотя бы секунду отдохнуть. Я осмотрелся. Бушующее пламя начало падать, а кипящая лава, уходя вглубь кратера, мгновенно застывала. Песок и пепел, кружащийся в воздухе, опадали, покрывая толстым слоем тело твари, в глазах которой уже угасали последние искры жизни. Олег обессиленно сидел на своей платформе, с трудом удерживаемый им от того, чтобы элементарно не свалиться вниз вместе со своей сестрой, что крепко его обнимала, вытирая кровь на лице парня, которая потоком лилась из глаз и носа. «Все закончилось», — пробормотал я, чувствуя огромную усталость и мысленно убирая меч. «Путь свободен, смотрите», — прервал меня голос Леры, которая, вскочив на ноги, указала рукой на то место, где находилось тело монстра. Едва заметная рябь в воздухе искажала пространство, но только не было четких очертаний и подобия зеркала, которое я видел до этого. Это же формирующийся портал. Надеюсь, что это выход, а не прорыв с одного уровня изнанки на другой, если такое вообще бывает. Тихо пробормотал я и спрыгнул вниз на поверхность кратера, которая уже даже прекратила дымиться. Становилось холодно. Все вокруг покрывало синим, а внезапно пошедший снег, буквально за несколько минут, пока я шел в направлении этого искажения, местами образовал на поверхности еще недавно бушующего огненного потока непроходимые сугробы. Схватив волчонка за шкирку, который с рычанием откапывал снег и пепел, я оттеснил его, буквально вырывая из затвердевшей плоти монстра черный кристалл, который, вопреки моим ожиданиям, не был поврежден. Волчонок облизнулся и, усердно завиляв хвостом, выразительно покосился на макр, но я лишь отмахнулся от него, прикидывая, куда можно его было положить, ведь прекрасно понимал, что все мои пожитки сгорели в адском пламени, превратившись в пепел, как и все остальное. Ладно, пока понесу в руках, сможешь узнать, что находится на той стороне. Это очень важно, обратился я к щенку, который, фыркнув, юркнул в образовавшийся проход, а мое сознание резким рывком унеслось куда-то вверх. Глава 19. Ты что, действительно считаешь, что именно так нужно молиться своему богу? Рявкнул мне в лицо Манул, как только я появился перед ним в сером мареве. Кот отпрянул от меня и уселся на свой постамент, глядя на меня уставшим и пренебрежительным взглядом. Если честно, понятия не имею, как следует молиться местным богам, покачал я головой, усмехаясь. Насколько помню, вы со стариком вообще не общались, а что, ты считаешь, что у кого-то есть еще более пушистый хвост, чем у тебя? Манулов, прекрати пытаться свести счеты с жизнью, прищурился кот, как мне показалось, совершенно меня не слушая. Я еле успел пробиться, чтобы помочь и вытащить тебя из этого места. Кстати, а что это было за место? Я нарушил тишину, глядя на задумчивого кота. Пятый уровень изнанки, махнул лапой Манул. А монстр, это демон вулкана, по крайней мере, так его называют. И твоими силами его было не победить. Самый настоящий демон, усомнился я, рассматривая огромный черный макр, грани которого неестественно блестели в тусклом свете. Интересно, сколько стоит подобный кристалл? Нет, наверное, подделка. Водяных знаков я на нем не увидел. Завелся кот, вздыбившись. Ты вообще понимаешь, что если бы не я, то тебя бы пожрала вулканическая лава, и вся твоя энергия влилась бы в эту тварь, делая ее сильнее. Ни магия, ни физический урон демону вулкана вреда бы не нанесли. На это способно только благословенное оружие. Да и так, победив, ты не уничтожил его навсегда, а лишь погрузил в стазис, в котором он будет находиться до тех пор, пока не соберет достаточно энергии, чтобы сформировать новое сердце, после чего пробудится вновь. Тот мир принадлежит ему, и любая тварь боится того момента, когда демон снова вылезет из своего кратера, потому что он не будет жалеть никого, кто окажется на его пути. Скажи спасибо, что моих сил хватило, чтобы его победить, начал шипеть кот от полного возмущения. Его усы топорщились в разные стороны, а шерсть на загривке встала дыбом. Переживает за меня, бедняга. Спасибо, честно ответил я, склонив перед богом рода голову в знак благодарности. А меч мне оставишь, чтоб лапы твоей больше тут не было, зарычал на меня кот, и мир в очередной раз перевернулся. Реального времени прошло от силы несколько секунд, по крайней мере, Сапсановы едва приблизились ко мне, а волчонок еще не вернулся из прохода телепорта. Я вертел в руках макр, думая над тем, как бы половчее его спрятать. Сомневаюсь, что его следовало бы показывать всем подряд. Стянув с себя легкую куртку, я завернул в нее кристалл, оставшись в одной майке. Снежинки, которые все еще падали с неба, коснулись разогретой кожи, вызывая озноб, который тут же погасила моя жизненная энергия, разогревая кожу своими обволакивающими потоками. «Что это было?» – тихо спросил меня Олег, когда они вдвоем с сестрой подошли ко мне. «Какая-то тварь изнанки», – я пожал плечами, всматриваясь в проход в ожидании своего духа-защитника. «Нужно уходить отсюда, а то, судя по тому, как начинает разогреваться земля, сомневаюсь, что второй раунд мы сможем выдержать». Я посмотрел на Леру, которая еле стояла на обожженных ногах, закусив нижнюю губу, чтобы сдержать боль. Олег выглядел не лучше, но у него не было физических повреждений, только магическое истощение. Энергетические потоки парня довольно быстро восстанавливались, что было заслугой того места, в котором мы находились. «Пока волчонок не вернется, я не стану рисковать и уходить отсюда неизвестно куда. Мало ли, вдруг проход, который открылся на месте гибели демона, приведет в какой-нибудь мир, состоящий из сплошного океана, окруженного пятиметровыми акулами. Хотя, в принципе, это теоретически не такое жуткое место, как кратер вулкана, который даже твари изнанки пятого уровня обходит стороной». Глубоко вздохнув, я подошел к девушке и взял ее за руку, глядя ей прямо в глаза. Она только охнула, когда прохладный поток жизненной силы направился к ее ногам, восстанавливая поврежденные ткани. Такие простенькие, но довольно болезненные раны залечить мне не составило особого труда, и когда вернулся щенок, довольно бойко выпрыгнув из прохода и виляя хвостом, я уже убрал руку от Валерии, которую она сразу отпускать не захотела. Волчонок залился лаем и, подбежав ко мне, буквально кивнул в сторону прохода. «Там точно безопасно», — решил все же уточнить я, на что щенок посмотрел на меня укоризненным взглядом и выплюнул передо мной карандаш и какой-то жетон. «Надеюсь, что много шума ты там не наделал», — покачал я головой. «Все, уходим в реальный мир». В проход я зашел первым. Скорее всего, к ощущениям перехода я привыкну еще не скоро. Голова закружилась, а перед глазами встала плотная темная пелена. Сделав шаг в сторону, чтобы освободить дорогу остальным, я тряхнул головой, чтобы быстрее восстановить зрение. Было темно. Оглядевшись по сторонам, я увидел с десяток человек в военной форме, которые окружали нас и зеркальную ребристую гладь перехода, направив ружья в нашу сторону. Оказались мы в пустой комнате, очень похожей на ту, которая находилась на выходе из академии. Серые стены, дверь, расположенная напротив, только вот количество вооруженной охраны было немного больше. Обернувшись, я не увидел двери за искажающим пространство зеркале, только голую стену и довольно много обычных строительных материалов, которые совершенно не вписывались в антураж подобных мест. Сапсоновы быстро сориентировались и, сделав шаг вперед, подняли руки вверх таким образом, чтобы было хорошо видно их родовые кольца. Я все ждал волчонка, но не видел его появления, только в один момент почувствовал разлившееся тепло в груди, говорившее о том, что он находится рядом со мной. Все же мелкий поступил разумно и не стал показываться на глаза не слишком радушно встречающий нас толпе. Я сделал шаг назад ближе к своим спутникам, также показывая родовой перстень. Судя по тому, как начали переглядываться вояки, они такого явно не ожидали. «Кто такие?» — громко спросил один из них, подходя к нам ближе, все же не спеша убирать нацеленное на нас оружие. «Олег и Валерия Сапсоновы», — звонким, довольно властным голосом проговорила Лера. «Это Константин Манулов. Кто вы? Где мы находимся?» «Ваше сиятельство», — опустил, наконец, ружье главный, подойдя к нам вплотную и всматриваясь в наши лица. «Майор Дмитрий Сергеев, мы охраняем переход на уровень выше. Как вы оказались в месте прорыва?» «Это был единственный способ выбраться с пятого уровня изнанки», — ответил я, опуская руки. «Что это за место?» «Так, переход же», — немного удивился вопросу майор. «Он недостроенный, находится в разработке, поэтому мы не ожидали гостей извне, по крайней мере, не здесь». Он посмотрел на зеркальную гладь, задумчиво потерев гладко выбритый подбородок. «Где мы находимся?» — повторила свой вопрос Лера. «Мы устали, немного огорчены и совсем не настроены на долгие беседы, поэтому просто ответьте на все вопросы и закрывайте прорыв хоть всю оставшуюся ночь. Хотя, не уверена, что именно из этого окна полезет много тварей, но все же, проход лучше всего запечатать». «В дудинке, ваша светлость», — ответил мужчина, давая отмашку своим людям, чтобы они уже опустили оружие. «Вас ищет весь ваш род. Где вы пропадали? Кто занимается разработкой этого перехода?» — спросил Олег, игнорируя вопрос майора. Он выглядел серьезным и обеспокоенным, хотя неудивительно, Мне эта ситуация нравилась еще меньше, чем подстава со свитком перемещения. Ваш отец, граф Сапсонов, не скрыл своего удивления вояка. Собственно, его ответ также удивил нас всех. Сомневаюсь, что о координатах стройки и особенностях уровня изнанки знал только покойный граф. Нам нужно добраться до Норильска, и как можно быстрее, вновь обратил я внимание вояки на себя. Туда можно добраться только на дирижабле, с готовностью ответил Сергеев, излучая желание как можно быстрее отделаться от свалившихся на голову владельцев охраняемого им объекта. Игорь, подойди сюда. К нам вышел молодой человек, который по стойке смирно вытянулся перед майором, лишь мельком бросив взгляд в нашу сторону. Это сержант Капустин, он проводит вас до вокзала. Мне необходимо доложить о вашем местонахождении, ваше сиятельство, обратился он к Олегу. Случившееся в Ангарске, а следом за этим ваше похищение наделало много шумихи в силовых ведомствах. Разумеется, кивнул парень, уверенно глядя в глаза майору. Это все, мы можем идти, конечно, отвернулся от нас Сергеев. Кто я такой, чтобы вас останавливать? Где эти чертовы порталисты, долго нам еще тут стоять? Закричал он, выходя через дверь. Мы переглянулись и довольно неуверенно двинулись за ним следом. Пройдя 4 одинаковых перехода, я отметил, что помещения становятся больше и вмещают довольно много людей, начиная от обычной охраны вперемешку со штатскими, заканчивая обычными охотниками. На дворе стояла ночь. Пустырь, на котором шла стройка, был со всех сторон освещен. Складывалось чувство, что работы тут велись постоянно независимо от времени суток. По крайней мере, кто-то приезжал, кто-то уезжал, создавая какую-то суету на входе на ровном месте. Выйдя следом за сержантом, нас даже не проверили, просто отметили в специальном журнале наши имена. «Я подгоню автомобиль», – неуверенно проговорил сержант и отошел в сторону дороги, где стояла военная и гражданская техника. Было даже странно, что прорыв в переходе не поднял еще больше шума и неразберихи. «Хорошо, хоть стрелять по нам сразу не стали. Я бы начал. Что будем делать?» – остановил меня Олег. «Мы находимся на территории моего графства, но, сомневаюсь, что мне тут будет безопасно оставаться. Ехать в Норильск», – хмыкнул я, усаживаясь в обычный гражданский автомобиль, за рулем которого сидел прикомандированный к нам сержант. «Сейчас разумнее всего находиться подле главы рода вместе, которое даже с большой землей с этой стороны дорогой не сообщено. Но как знаешь, я не твоя нянька и личная охрана, чтобы решать подобные вопросы за тебя», – закончил я, когда все остальные заняли места на заднем сидении, и автомобиль тронулся с места. «Нет, ты все говоришь правильно, я просто…» Олег не договорил, отвернувшись от нас, больше не проронив ни слова. «Если сможешь, свяжись с отцом», – тихо проговорил я, обращаясь к Лере, вытягивая ноги, давая возможность расслабить перегруженные мышцы. Когда мы разместились втроем на заднем сидении, я отвернулся от Сапсоновых, глядя пристально в окно, но ничего подозрительного не замечал. Сержант также в разговор с нами не включался, то и дело бросая взгляд на нас в зеркало заднего вида. Лера послушалась моего дельного, в общем-то, совета, и разговаривала по мобилету, уверяя графа Сапсонова, что ничего серьезного не случилось. Олег погрузился в свои грустные мысли и, судя по всему, находился в собственном мире самокопания. В общем, все были при деле. Несмотря на то, что расслабляться было рано, я все же задремал. Усталость дала о себе знать, поэтому я довольно резко встрепенулся, когда автомобиль затормозил. Я глянул в окно, увидев перед собой довольно шикарное на вид здание за высоким охраняемым забором. «Дирижабль готов к отправке», — повернулся Капустин в нашу сторону. «Сейчас вокзал закрыт, но граф Сапсонов распорядился, чтобы вам подготовили личный дирижабль для перелета, я и еще трое охранников будут вас сопровождать». Обращался сержант почему-то больше ко мне, нежели к Сапсоновым, поэтому, когда я кивнул, убирая меч, который появился в руке в тот самый момент, когда мы затормозили, ворота отворились и мы въехали на территорию вокзала. До дирижабля мы добрались без приключений, хотя такого подарка судьбы я никак не ожидал. Нянчиться со всеми мне дико надоело, поэтому я, пройдя по всему, скромному по меркам аристократии, судну и не увидев ничего подозрительного, обосновался в выделенном мне номере и рухнул на кровать, даже не раздеваясь. Никогда бы не подумал, что добраться до академии будет так сложно. Не успел я как следует расслабиться, как в дверь комнаты постучали. Я еще никогда не был так негативно настроен к непрошенным гостям. На пороге стоял, переминаясь с ноги на ногу, Олег. «Не спится?» – поинтересовался я, пропуская его внутрь. Дерзить не хотелось, собственно, как и рушить отношения между мной и высшим сословием только по причине моего плохого настроения. «Я все думал о том, как вас отблагодарить, Константин». Он аккуратно прикрыл дверь и осторожно сел на кресло за небольшим чайным столиком, располагающимся напротив искусственного камина. Я присел на соседнее кресло, уже с любопытством глядя на незваного гостя. «За что именно вы хотели меня отблагодарить?» – поторопил я парня. «Вы дважды за один день спасли мою жизнь и жизнь моей сестры. Вы не убили меня на площади, хотя у вас было на это основание, вы вытащили нас с людного места, а потом защитили от монстра, хотя я видел, что ваших сил хватило бы, чтобы просто улететь и бросить нас», – покачал он головой. «Я не знаю, что происходит в моей семье и что будет завтра. Да я даже не уверен, что мы сможем живыми добраться до главного поместья», — вскочил он на ноги, сжимая кулаки. «Я всего лишь маг поддержки. Мне недоступны боевые заклинания, и я совершенно не готов принимать бразды правления рода в свои руки. Но, так или иначе, я не привык оставаться в долгу, поэтому хочу, чтобы вы приняли этот небольшой презент». Он наклонился и положил на столик довольно массивный перстень, который я видел у Олега на руке ранее. «Это что?» Все же решил поинтересоваться я, переводя непонимающий взгляд на графа. «Ох, вы, наверное, не встречались с такими вещами ранее, КХМ. В общем, это артефакт, управляющий пространственным карманом», — поспешил объясниться Олег. «Личный сейф, привязанный только к своему владельцу. Он достался мне от деда, но я не пользовался им, тем более, что у меня уже есть подобная вещь. Карман совершенно пуст, я проверил перед тем, как отдать его вам. Просто, я видел, что все ваши вещи были утеряны, и чтобы такого больше не повторилось, с перстнем у вас будет больше шанса сохранить ваши пожитки. У тебя», — я взял со стола кольцо, пристально его рассматривая. «О подобных вещах я знал от старика, но стоили подобные артефакты очень дорого. Например, всех макров из хранилища явно бы не хватило, чтобы приобрести подобный перстенек. Нечто подобное есть у божественных вещей, дарованных Манулом. Куда пропадает меч и спица, когда я в них не нуждаюсь? У тебя, впервые за все время я видел промелькнувшую улыбку на его лице. Чтобы активировать его, нужно нажать на камень в центре. Тогда произойдет привязка.